Глава 64. Хелен. 2 января 2019 года. «Вы здесь работаете?» — спрашивает испуганная девочка с рваным коричневым рюкзаком за спиной. «Да, именно так», — мысленно продолжаю я. «Я работаю в хостеле, где когда-то отскребала дерьмо со стен. Впрочем, сейчас здесь несколько чище. Новое руководство. Сюда требовались сотрудники, и меня не отфутболили на собеседование, когда я сказала, что являюсь матерью-одиночкой. Это самое замечательное, что со мной когда-либо происходило. Теперь я работаю с детьми, такими, как эта девочка, стоящая сейчас передо мной. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спрашиваю я вслух. Девочка нервно переминается с ноги на ногу, поглядывая на ребенка у меня на руках. Я только что ее покормила. У моей дочери прекрасный аппетит, она просто ненасытна. «Мне нужно где-то пожить. Соцслужба отправила меня сюда». «Ты в первый раз осталась без дома?» — осторожно спрашиваю я. Девочка качает головой. «Всю жизнь в приемных семьях. Моя мама в тюрьме. Последняя приемная семья была нормальная. Но они переехали». Девочка окидывает взглядом ярко окрашенные стены и брусскую доску объявлений, оформлением которой я как раз занимаюсь. «Здесь есть настольный теннис?» «Верно. Тебе здесь понравится. Просто никого не задирай и не делай никаких глупостей». «Нет, я ничего такого не делаю». Она снова смотрит на доску объявлений. «Классное фото». «Это я сама фотографировала». Я стараюсь говорить, как ни в чем не бывало. «На самом деле, я даже победила в нескольких конкурсах». «Ого, я всегда хотела научиться фотографировать». В моей памяти всплывает внезапное воспоминание. Роберт, мой приемный отец, дарит мне свой старый фотоаппарат и показывает, как он работает. Фотографирование каким-то чудесным образом стало успокаивать меня, разгоняя все страхи. Несколько месяцев назад я написала своим бывшим приемным родителям, чтобы попросить у них за все прощение. Ди ответила, что они меня простили. Но Роберт недавно тяжело болел, и лучше не волновать его встречи в ближайшее время. Что ж, может, сейчас это мой шанс попытаться искупить вину за тот свой ужасный поступок. «Я могу научить тебя, если хочешь», — говорю я девочке, стоящей передо мной. «Вау, спасибо!» И впервые за долгое время я начинаю верить в то, что в этой жизни действительно можно найти свой правильный путь. Через некоторое время ко мне в кабинет стучится один из ребят. Я сижу по уши, заваленная бумажной работой. «К вам тут пришли!» Сердце у меня тихонько подпрыгивает. Мне всегда хотелось узнать, где мои бабушка с дедушкой, и живы ли они вообще. Вскоре после того, как мне удалось устроиться на эту работу, я выделила немного денег на то, чтобы дать несколько объявлений в разделе «Поиск людей» в местной газете. Мама, в конце концов, раскрыла мне название той уэльской деревни, где она выросла. Никакого ответа я не получила. Как бы то ни было, в моей душе каждый раз мелькает проблеск надежды, когда кто-то объявляется и спрашивает меня. Она говорит, что ее зовут Вики Гаудман. Черт возьми, каким образом она меня разыскала? Скажи ей, что я занята. Резко говорю я, снова зарываясь в свои бумаги. Пожалуйста, я не отниму у вас много времени. Это она стоит у меня в дверях, теперь никуда от нее не деться. Я долго вас искала. Вики внимательно изучает мое лицо. В тот день на набережной в Пензенсе вы показались мне знакомой. «Наверное, я узнала в вас вашу маму». Вики качает головой, будто разговаривая сама с собой. «Я знала, что что-то меня тогда расстроило, и я просто не могла вспомнить, что именно». Сердце у меня дрогнуло. «Ладно, входите». В следующую секунду я сожалею о своем решении, но все же любопытство оказывается сильнее. «Чего вы хотите? Как вы меня нашли?» Вики игнорирует первый вопрос и сразу же отвечает на второй. «Ну, в общем, по интернету. Ваше имя было указано в информации об этом хостеле. Заместитель директора, насколько я понимаю». Я не могу сдержать нотки гордости в своем голосе. «Меня недавно повысили». Когда я это говорю, внезапно раздается пронзительный крик. А я надеялась, что Вики не заметит ребенка. Однако сейчас она во все глаза смотрит на кроватку-корзинку, стоящую на полу возле моего стола. Я беру дочь на руки и прижимаю ее к груди, нежно похлопывая. Мама была права. Несмотря на то, что я так боялась не справиться и ненавидела отца моей малышки, любовь к ней пришла сама собой. «Как вы его назвали?» — спрашивает Вики с некоторым удивлением в голосе. «Это девочка», — поправляю я ее. «Я назвала ее Хоуп». Примечание от английского «Хоуп» — «Надежда». Конец примечания. У меня вырывается тихий смешок. Это имя показалось мне подходящим. Эта женщина, старый враг моей мамы, смотрит на меня со слезами на глазах. «У нас это имя тоже было в списке для нашего малыша». Несколько секунд она молчит, очевидно, стараясь взять себя в руки. «Вы берете ее с собой на работу?» «Я хочу, чтобы моя дочь была рядом со мной, и в любом случае я не могу позволить себе няню». «На самом деле, именно поэтому я и хочу с вами поговорить». Ее пальцы перекрещиваются и переплетаются, словно она нервничает. «Да, я действительно была уверена в том, что ваша мама виновна в нападении на меня. И не только потому, что в ее камере обнаружили бильярдный шар, но и из-за ее прежнего поведения. Я признаю, что была неправа. Я вспоминаю свой визит в тюрьму. На прошлой неделе мы с Хоуп ходим навещать маму каждое воскресенье. Это меньшее, что я могу для нее сделать». «Ладно, но зачем, черт возьми, вы пришли сюда?» «Мой бывший муж предложил вам помощь. Это не ваше дело», — огрызаюсь я. Она кивает. «Вы правы, но так уж получилось, что мы все совершали поступки, которые не должны были совершать. Именно поэтому я хотела бы предложить вам помощь, месячное содержание или сразу на год, если вам так удобнее». «Что? Вы думаете, что можете откупиться от меня, чтобы успокоить свою совесть?» Я поднимаюсь и встаю перед Вики лицом к лицу. «Мне не нужны ваши деньги, и я не собираюсь выпрашивать их у Дэвида, потому что не хочу, чтобы он присутствовал в нашей жизни. У меня есть постоянная работа с жильем, мы с моей дочкой справимся, мы с ней команда». На несколько секунд я задумываюсь о той старой маминой фотографии и своих объявлениях в разделе «Поиск людей». Было бы здорово найти моих бабушку с дедушкой, но, вероятно, стоит смириться с тем, что подобный счастливый финал случается лишь в сказках. В любом случае, у меня есть Хоуп, и это самое главное. «Понятно», — щеки Вики Гаудман вспыхивают. «Конечно. Я просто решила предложить, простите, если обидела вас». К моему облегчению она, наконец, поворачивается, чтобы уйти, но у двери она останавливается. «Счастья вам с ребенком. Я чувствую, что вы будете прекрасной мамой». В конце концов, Вики уходит, оставив после себя в комнате легкий аромат лаванды.